Второе средство против гессенской мухи. Изменение времени посева даст, вероятно, преимущество особям, позднее выводящимся, так как время посева может быть изменяемо только в ограниченных, весьма тесных пределах. Время же вывода насекомых едва ли ограничено такими узкими границами, как это предполагают. Наконец, культурные средства, лучшая обработка земли, плодопеременность могут ослабить, но не уничтожить развитие этой чужеядной фауны. Надо предполагать, что с обращением необработанных земель в пашни будет совершаться и превращение насекомых в исключительно хлебоядных. И таких хлебоядных образуется столько видов, сколько видов будет разводиться культурных растений, и они приспособятся ко всякого рода плодопеременности. Существенный биологический вопрос заключается в объяснении условий, которые вынуждают органическую силу принимать энтомологическую форму. В санитарном отношении города производят только гниль и затем почти не превращают ее в растительные продукты. Следовательно, отдельное существование городов должно давать перевес процессам гниения над процессами жизни. Города производят фауну вибрионов, бактерий и тому подобное, борьба с которыми будет несравненно труднее борьбы с мамонтами и мастодонтами, этими исполинами допотопного мира. По мере увеличения городов, вопросы санитарные и продовольственные будут принимать все более острую форму, становиться все жгучее и жгучее. Существование города есть вообще признак того, что человек предпочитает роскошь, минутное наслаждение прочному обеспечению существования. Отдельное существование города и преобладание его над селом развелось по преимуществу в океанических странах. В континентальной же глуши установилась иная форма жизни. Здесь перевес должен перейти на сторону земледелия, а мануфактурная промышленность должна обратиться в побочный промысел. В континентальной глуши установилось общинное владение, при котором со смертью отца соединена потеря участка земли, что должно усиливать свойственное человеку чувство утраты и, следовательно, воспитывать то чувство, которое лежит в основе долга воскрешения. Вместе с тем, община, наделяя семьи новыми участками, не на каждое новорожденное дитя, а лишь на достигших совершеннолетия, воспитывает в членах общины целомудрие, которое также требуется долгом воскрешения в наивысшей степени. Но самая великая выгода общинного земледелия состоит в том, что земледелие не может принять промышленного характера, будет заботиться не об извлечении наибольшего дохода, а об наиболее верном доходе, то есть главная забота общины — обеспечить урожай. Этим община воспитывает стремление прочно обеспечить существование, окончательным выражением коего является бессмертие вместо временных удовольствий и наслаждений. В странах мануфактурных наука не может раскрыться во всей полноте, не может получить приложение соответственного широте мысли. Там действительность не совпадает со знанием, ибо первое ограничено производством мелочей, пустяков, тогда как последнее, то есть знание, стремится охватить всю природу. Очевидно, наука перерастает свою колыбель, ей тесно в мастерской, и фабрика не дает ей должного простора. Положим, наука достигла бы, как некоторые надеются, возможности производить зерно фабричным путем. Это идеал городского Запада. Но тогда и разнообразная деятельность земледельца будет приведена к однообразному исполнению роли клапана, рычага. Фабричная тюрьма вместо поля — небо. не говоря уже о том, что изменение в способе производства не может дать обеспечения, ибо средства земного шара не безграничны. Как все это ничтожно, чтобы не сказать гадко, ибо это было бы окончательной нравственную и умственную гибелью народа, в сравнении с тем безграничным простором, который открывается в деле обеспечения урожая, так как условия, от коих зависит урожай, вообще растительная жизнь, не ограничиваются даже пределами земной планеты. Не земля нас кормит, а небо, говорят крестьяне. Податная десятина Трирогова, Вестник Европы, 1878 год, номер 11. То есть урожай зависит не столько от почвы, сколько от метеорологических явлений. Проект Каразина. Первая русская старина, 1873 год, февраль. Второе. Сборник исторических материалов, извлеченных из архива первого отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1876 год, выпуск 1, страницы 460-461. Нечто подобное предлагал и Араго для предохранения от градобитий. Гром и молния. В связи с цитатой из статьи русского экономиста Трирогова «Податная десятина», в которой на примере одной из сельских общин Саратовской губернии анализируются условия общинного землепользования в России, Федоров выделяет те работы, в которых намечались первые шаги к метеорологической регуляции. Араго, 1786-1853, французский физик, астроном и метеоролог, в своей ученой записке, в русском переводе «Гром и молния», Санкт-Петербург, 1859 год, в 42 главе, параграф 3, о пушечных выстрелах как средстве для рассеяния гроз, собрал интересные свидетельства о таком способе борьбы с грозой и градом. Федоров также отсылает к публикациям наследия Каразина. В русской старине его записки о приложении электричества к потребностям человека, в которой он излагает проект электроатмосферного снаряда для использования грозового электричества, и в сборнике исторических материалов его письма Каракчееву от 9 апреля 1814 года с предложением начать опыты с этим снарядом. Регулировать метеорическими явлениями природы посредством громоотвода, поднятого на аэростате, как бы создано для земледельческой общины, которая, к счастью для человеческого рода, далеко еще не везде убита цивилизацией в нынешней ее форме. Так что можно думать, что большинство даже тех народов, внешние слои коих объевропеились, в более глубоких слоях продолжают жить еще в общине. А потому мудрено себе представить, что Западная Европа и Америка не восстановят у себя общину, когда большинство человеческого рода удержат эту форму жизни не вследствие косности только, как теперь, а осознав преимущество ее перед формами цивилизованной жизни. Когда же предлагаемое Каразином орудие будет в руках всех общин, тогда весь метеорический процесс земного шара будет регулируем. Ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара как общего хозяйства. Человек, вооруженный электрическую силою, говорит Каразин, станет производить, если не все, то, по крайней мере, великую часть тех чудес, кои природа до сих пор предоставляла себе одной. Например, свет есть причиной цветов, запахов, пряности и сладости соков растений, производимых теплыми странами. Искусным приспособлением всей силы мы можем производить свет, изливаемый природой в южных лучах. Я немало не сомневаюсь, что преобразование мучных веществ и меду в сахар и подобные тому преобразования, в которых отчаялись химики, сделаются возможными и весьма удобными, притом в самых больших количествах. Оставив сладости и пряности, цветы и запахи, которыми, быть может, Каразин хотел только привлечь к своему предприятию людей, не способных пойти ни на что другое, кроме подобной приманки, должно эту силу электрическую преобразования, присуществления обратить на другое, на дело общее всем людям, должно обратить ее в орудие литургии. От дождей и туч естественный переход к ливням падающих звезд, к тучам метеоритов. Когда мы видим массу падающих звезд, мы проходим через ту или другую часть кометы, а, наблюдая ее на небе, мы в сущности наблюдаем издали тучу метеоритов. 27-я страница лекции Локьера «Почему таков состав Земли?» Не отрешившиеся еще от общего родового чувства во всех открытиях ищут и будут искать только средства восстановления и обеспечения существования, в противоположность Канта лапласовской теории, которая имеет целью только объяснить образование мировых систем без всякого участия, без всякого когда бы то ни было действия на эти миры творческой силы разума. Задача не отрешившихся от общего родового чувства состоит в отыскании способа восстановления угасающих миров силами действующего разума, и только таким путем будет объяснено и самое образование мировых систем, так как без действительного восстановления их всякие объяснения будут только предположениями. Только для большего уяснения противоположности между двумя сказанными воззрениями, а не для того, чтобы сделать хотя бы малейший намек на способ действия, который требуется задачей не отрешившихся от общего родового чувства, мы приведем следующий пример действия разумных существ в области мировых систем. Продолжая мысль Каразина, допустим, что электрические токи на Земле получили определенные направления посредством то ли телеграфных проволок, обвивающих Землю в виде спирали, или другим каким-либо способом, и Земля, этот огромный сидеролит, естественный магнит, преобразилась в электромагнит. Тогда область деятельности Земли была бы усилена и расширена, и мелкие сидериты и сидеролиты, облегающие, как полагают, земную орбиту и представляющиеся нам под видом зодиакального сияния, под влиянием регулируемой силы земного магнетизма, могли бы быть, подобно парам, сгущаемы, разряжаемы и, следовательно, в свою очередь, могли бы служить для регулирования солнечного лучеиспускания и на увеличение массы Земли, а также на образование колец, спиралей на пути движения Земли или кругом Солнца, могли бы служить на созидание как бы нового небесного свода, арок, и таким образом мы могли бы управлять магнитную силою самого Солнца. Словом, способ действия не отрешившихся от общего родового чувства, требующего восстановления угасающих миров, не только не будет ограничиваться кабинетными опытами, но будет безграничен в полном смысле этого слова. И как бы ни казались предположения, подобные вышеизложенному, невероятными, невозможными с точки зрения современной науки, но отказаться от них было бы величайшим преступлением. Это значило бы отказаться и от устранения преступлений, если перевороты, всякого рода нестроения, потрясения, войны считать преступлениями. И преступниками в этом случае были бы люди не худшие, а скорее лучшие, наиболее способные, силы которых, воспитанные ширью континента и океана, требуют наибольшего простора. Тогда нужно было бы также уничтожить, порвать всякую связь органов зрения с органами движения, действия, чтобы уничтожить и это стремление, то есть стремление обратить видимое в доступное движению, действию. Всесословная земледельческая община, в коей интеллигентный класс исполняет и должность наставников, с мануфактурным промыслом на зимнее время, ослабит и, наконец, уничтожит конкуренцию, спекуляцию, социальные смуты, революцию и даже внешние войны. Ибо для всей той силы, которая тратится во взаимных распрях, найдется широкое приложение. В мировой деятельности всесословной сельской общины оно найдется как для мирного труда, так и для беззаветной отваги, удали, жажды самопожертвования, желания новизны, приключений. Известный процент характеров с подобными наклонностями выделяет всякая община. Тот материал, из коего образовались богатырства, аскеты, прокладывавшие пути в северных лесах, казачество, беглые и тому подобное, это те силы, которые проявятся еще более в крейсерстве, и, воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе необходимо выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, потрясения. Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров. Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига. Постепенно веками образовавшийся предрассудок о недоступности небесного простора не может быть, однако, назван изначальным. Только переворот, порвавший всякие предания, отделивший резкую гранью людей мысли от людей дела, действия, может считаться началом этого предрассудка. Когда термины душевного мира имели чувственное значение, когда, например, понимать значило брать, тогда такого предрассудка быть еще не могло. Если бы не были порваны традиции, то все исследования небесного пространства имели бы значение исследования путей, то есть рекогносцировок, а изучение планет имело бы значение открытия новых землиц, по выражению сибирских казаков, новых миров. Но и в настоящее время, несмотря на рутину и предрассудки, при всех исследованиях подобного рода, даже при самых умственных, отвлеченных операциях, эта мысль о пользовании исследуемыми путями и мирами втайне присутствует в умах исследователей. Ибо человек не может отрешиться от себя, не может не относить к себе всего и не ставить себя всюду, разумеем, философов, ученых. Для сынов же человеческих небесные миры — это будущие обители отцов, ибо небесные пространства могут быть доступны только для воскрешенных и воскрешающих. Исследование небесных пространств есть приготовление этих обителей. Если же такие экспедиции в исследуемые миры невозможны, то наука лишена всякой доказательности. Не говоря уже о пустоте такой науки, низведенной на степень праздного любопытства, мы даже не имеем права утверждать, что небесное пространство имеет три, а не два измерения. Распространение человека и по земному шару сопровождалось созданием новых искусственных органов, новых покровов. Задача человека состоит в изменении всего природного, дарового, в произведенное трудом, в трудовое. Небесное же пространство, распространение за пределы земли, и требует именно радикальных изменений в этом роде. В настоящее время, когда аэростаты обращены в забаву и увеселение, когда в редком городе не видали аэронавтических представлений, не будет чрезмерным желание, чтобы, если не каждая община и волость, то хотя бы каждый уезд имел такой воздушный крейсер для исследования и новых опытов. Должно заметить, как невелики здесь замыслы, но исполнение их стоит не дороже того, что тратится на увеселение, и даже не вводится никакого нового расхода, а изменяется лишь назначение того, что прежде служило одному увеселению. Аэростат, паря над местностью, вызывал бы отвагу и изобретательность, то есть действовал бы образовательно. Это было бы, так сказать, приглашением всех умов к открытию пути в небесное пространство. Долг воскрешения требует такого открытия, ибо без обладания небесным пространством невозможно одновременное существование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно достижение полного обладания небесным пространством. К этому нужно прибавить, что время, когда будут колонизированы наши азиатские владения, есть именно тот срок, в который открытия в небесных пространствах должны привести к положительному результату, ибо к тому времени, нет сомнения, все остальные части света будут переполнены населением. Этот великий подвиг, который предстоит совершить человеку, заключает в себе все, что есть возвышенного в войне, отвага, самоотвержение, и исключает все, что есть в ней ужасного, лишение жизни себе подобных. Вопрос об участии Земли приводит нас к убеждению, что человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты. Мы должны спросить себя, знание об ожидающей Землю судьбе, об ее неизбежном конце, обязывает ли нас к чему-либо или нет? Или, иначе сказать, такое знание естественно ли? То есть, необходимо ли и нужно ли оно на что-нибудь в природе? Или же неестественно и составляет бесполезный придаток? В первом случае, то есть, если такое знание естественно, мы можем сказать, что сама Земля пришла в нас к сознанию своей участи, и это сознание, конечно, деятельное, есть средство спасения. Явился и механик, когда механизм стал портиться. Дико сказать, что природа создала не только механизм, но и механика. Нужно сознаться, что Бог воспитывает человека собственным его опытом. Он царь, который делает все не только лишь для человека, но и через человека. Потому-то и нет в природе целесообразности, что ее должен внести сам человек, и в этом заключается высшая целесообразность. Творец через нас воссоздает мир, воскрешает все погибшее. Вот почему природа и была оставлена своей слепоте, а человек — своим похотям. Через труд воскрешения человек, как самобытное, самосозданное, свободное существо, свободно привязывается к Богу любовью. Поэтому же человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще, какую силою приводимого в движение корабля. Есть ли он фото, термо или электроход? Да мы и знать не будем достоверно, какую силою движется наша земля, пока не будем управлять ее ходом. Во втором же случае, то есть, если знание о конечной судьбе Земли неестественно, чуждо, бесполезно для нее, тогда остается сложить руки и застыть в страдательном, в полном смысле этого слова, созерцании постепенного разрушения нашего жилища и кладбища, то есть погубить не себя только, не живущее лишь поколение, но лишить будущего и все прошедшее, совершить грех, преступление не против братьев только, но и против отцов. Естественно ли это? Такое положение может быть нормальным только для кабинетного ученого, который и сам есть величайшая аномалия, неестественность. Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода из одного мира в другой — только кажущаяся. Необходимость такого перехода, несомненно, для трезвого, прямого взгляда на предмет, для тех, кто захочет принять во внимание все трудности к созданию общества вполне нравственного, к исправлению всех общественных пороков и зол, ибо, отказавшись от обладания небесным пространством, мы должны будем отказаться и от разрешения экономического вопроса, поставленного Мальтусом, и вообще от нравственного существования человечества. Что фантастичнее? Думать об осуществлении нравственного идеала в обществе и закрывать глаза на громадность, обширность препятствий к тому, или же трезво признавать все эти препятствия? Конечно, можно отказаться и от нравственности, но это значит отказаться быть человеком. Что фантастичнее? Построение нравственного общества на признании существования в иных мирах иных существ, на признании эмиграции туда душ, в действительном существовании чего мы даже и убедиться не можем? Или же обращение этой трансцендентной миграции в имманентную, то есть поставление такой миграции целью деятельности человечества? Препятствия к построению нравственного общества заключаются в том, что нет дела настолько обширного, чтобы поглотить все силы людей, которые в настоящее время расходуются на вражду. Во всей всемирной истории мы не знаем такого события, которое, грозя гибелью обществу, соединило бы все силы и прекратило бы все раздоры, всякую враждебность в нем. Во все периоды истории очевидно стремление, которое показывает, что человечество не может удовлетвориться тесными пределами Земли, только земным. Так называемые экстатические хождения, восхищение на небеса — суть выражения этого же стремления. Не доказывает ли это, что пока не открыто более широкой деятельности, не общественной, а естественной, до тех пор, за эпохами трезвости, собственно, усталости от бесплодных стремлений, будут наступать вновь эпохи энтузиазма с экстатическими восхищениями на небеса, всякого рода видениями и тому подобное. Вся история и заключается в таких бесплодных переходах из одного настроения в другое. Наше же время может служить еще большим доказательством сказанного положения, так как теперь мы видим рядом с проявлением царства мира сего во всей его грязной действительности и царство Божие в виде самообольщений, ревивали, спиритические фокусы и тому подобное. Если не будет естественного реального перехода в иные миры, будут фантастические, экстатические хождения, будут упиваться наркотиками. Да и самое обыкновенное пьянство в большинстве случаев можно, по-видимому, отнести к тому же недостатку более широкой, чистой, всепоглощающей деятельности.